Глава 18. Из системы уходили сверхкоротким слепым прыжком. Под прощальный салют от взрыва реактора корабля с плотов. Маневр опасный. Для выхода из гиперкоридора используется центр скопления массы. Таким центром является звезда. Слепой прыжок опасен тем, что неизвестны характеристики объекта, что станет маяком выхода. Этим маяком может оказаться черная дыра или другая магнитная аномалия. Но поле искривления гиперпространства не представляло выбора, и приходилось идти на риск. Альтернативой было двигаться в нормальном пространстве на досветовой скорости, пока не покинем зону действия поля. Сколько это займет времени, даже Лиска предположить не могла. Месяцы, а, возможно, годы. Все обошлось. Вынырнули удачно и, не откладывая в долгий ящик, снова ушли в прыжок, приближаясь к цели. В следующей точке маршрута нас ждал сюрприз — патруль архов. Еле успели укрыться в тени одного из многочисленных спутников планеты, похожей как брат-близнец на Сатурн. То, что где-то рядом крупный рой, стало ясно как белый день, и это не могло не беспокоить. Слишком близко от границ фронтира подобрались насекомые и чувствуют себя здесь как дома. Похоже, разведка Содружества совсем мышей не ловит, и это плохо. В случае полномасштабного вторжения государства Содружества будут стараться минимизировать собственные потери. Территория фронтира в лучшем случае станет театром боевых действий, а в худшем — достанется архам без боя. И Тусау-2 не станет исключением, а там остались мои люди. Трое суток пришлось прятаться, укрывшись под маскировочными полями, но так и не удалось высчитать закономерность в промежутках появления кораблей инсектов. Мои подозрения подтвердились. Нас угораздило вынырнуть в транзитной системе на территории Роя. Прятаться бесконечно мы не могли, и я решил рискнуть. Тяжелый рейдер не фрегат, и разгон для ухода в прыжок занимает несколько часов. С учетом того, что, спасая с плотов, мы разворошили это осиное гнездо, риск был велик. Нас спасает лишь то, что насекомые явно ищут нас совершенно в другом направлении. Ну какой идиот после стычки с гончими роя полезет вглубь неизученного космоса? А тем более вглубь территории этого самого роя. В том, что цель нашего путешествия находится на этой самой территории, я уже не сомневался. Удача нас не покинула. За те 2,5 часа, что варяг набирал импульс для открытия гиперкоридора, в системе не появился ни один корабль архов. Китана провалялась в капсуле неделю. Раны девушки оказались серьезными. Оставшийся в живых боец все это время дежурил в медблоке, отказываясь покидать свою госпожу. Даже спал там же, на кушетке, словно верный пес. Но все когда-нибудь заканчивается, и мне пришлось выпустить Китану из капсулы. Наш разговор состоялся уже через час после выписки пациентки. Мой опыт общения с представителями так называемых «старших» пока сводился к одному спесивому аграфу. И это не очень приятный опыт. Остальная информация о них, почерпнутая из сети Содружества, говорила о том же и сводилась к одному тезису. Представители «старших» — заносчивые ублюдки, считающие людей разумным скотом и не более. Так что от разговора с девушкой я не ждал ничего хорошего, и тем более не надеялся на какую-то благодарность с ее стороны. Но она смогла меня удивить, начав разговор именно со слов благодарности. Нет, я понимаю, что люди всегда склонны к преувеличению предвзятости, а мне, возможно, не повезло встретить на своем пути длинноухого идиота. Как результат, разрыв шаблона не укрылся от собеседницы и вызвал легкую улыбку. Девушка оказалась умной, приятной собеседницей. Нет, конечно, без намеков на то, что я должен бросить все и нестись через Вселенную, решать ее проблемы не обошлось. Но выслушав вежливый отказ с моей стороны, она не стала топать ногами, требуя и даже посуду не била. В конечном итоге мы пришли к компромиссу. Я закончу свои дела и на обратном пути подкину с плотов в указанную ими точку, где их встретят. Ну и пришлось дать обещание о нераспространении информации о нашей встрече и обстоятельствах, при которых она произошла. Произнося эти слова, девушка не отрывала глаз от столика, за которым мы беседовали, а ее щеки окрасил яркий румянец. Мне показалось, или она стыдится ситуации, в которой она оказалась. Или просто я чего-то не понимаю. Понять женщину в принципе невозможно, а инопланетную женщину тем более. Кто сможет сказать, какие архи копошатся в этой симпатичной головке с задорно торчащими мохнатыми ушками?